Все это аккуратно связано веревочкой, и на ней висит алюминиевый мятый чайник. Вот это да! Будто человек из концентрационного лагеря только что вернулся и опять туда же собирается. У меня внутри точно ножом полоснуло. Слава, это что же, оттуда, что ли? Мы стояли над свернутым узлом, бережно хранившим в себе, в обжитых складках и заплатах, человеческие муки и страдания, не смея прикоснуться к нему руками. Значит, так и возит Александр Исаевич свое драгоценное имущество с места на место, никогда с ним не расставаясь, и, пройдя свой каторжный путь, не позволяет себе его забыть. Так передо мной предстала сначала судьба Солженицына, и лишь через несколько дней появился он сам. Светловолосый, плотный мужчина, хорошего среднего роста, рыжая борода, ясные серо-голубые глаза с лихорадочным блеском, нервный звонкий голос. «Ну, давайте знакомиться, Галина Павловна, меня зовут Саня». «Да бросьте церемонии и зовите меня Галей». «Спасибо. Я вам и Стиву, — так он звал Славу, — бесконечно благодарен за ваше великодушное приглашение. Да вот, боюсь, не стесню ли вас?» «Да что вы говорите, ведь дом пустой стоит. Мы счастливы, что вы согласились жить в нем. Я все волнуюсь, что вам недостаточно удобно. Дом-то небольшой». «Галочка, я никогда еще в такой роскоши не жил. Для меня это как во сне». А вы говорите, неудобно. И место такое чудесное, сад. А тишина-то какая, вот благодать. Дом, работа, Господи, Боже мой. У меня только к вам просьба. Разрешите поставить где-нибудь в глубине сада стол и скамейку для работы. У меня есть знакомый старик-столяр, он приедет и смастерит, если вы не возражаете. И еще я должен привезти сюда свой письменный стол. Я к нему привык. Да везите что угодно. Располагайтесь так, чтобы жить здесь было вам приятно и удобно. Вскоре, приехав на дачу, я познакомилась с женой Солженицына, Наташей Решетовской, большеглазой, хрупкой женщиной. Я мало с нею встречалась. Она жила у нас только первую зиму. Но я помню свое первое впечатление от знакомства с нею, когда они зашли к нам на чашку чаю. Я сказала тогда Славе: «Какой странный брак! Когда они поженились?» Бывает такой тип женщин в России, тип вечной невесты из провинциального дворянского гнезда. Они были одногодки, но она, в юности писавшая стихи, игравшая Шопена, так и осталась маленькой, холодно воспитанной барышней, только стала на 30 лет старше. Детей у них не было. В тот вечер мы сидели за столом, увлеченные беседой, самим Солженицыным. И вдруг Наташа упорхнула от нас в комнату рядом и бездарно заиграла на рояле что-то Рахманинова, Шопена, нещадно колотя по клавишам. Александра Исаевича передернуло. Он опустил глаза, как бы стараясь сдержаться. Потом посмотрел на Славу. «Ну, уж при тебе-то могла бы и не играть, а?» Я тогда подумала, что не такая уж беда, если женщина из желания быть интересной в присутствии знаменитого музыканта садится за рояль музицировать. Но если мужу ее от этого становится неловко, это другое дело. Уже первая книга Солженицына «Один день Ивана Денисовича», напечатанная в журнале «Новый мир» в 1962 году, принесла ему мировую известность, имела сенсационный успех. Во всех советских газетах несколько месяцев печатали хвалебные рецензии, сравнивая писателя с Достоевским и Толстым. И даже книгу его выдвинули на соискание Ленинской премии. но на том так стремительно было начавшийся официальный успех писателя –